если я стану немного более открытым человеком, три точки. Чтобы привнести в мои отношения больше близости, три точки. Если я пойду на минимальные уступки, три точки. Если я немного соглашусь с собой, три точки. Чтобы улучшить отношения, мне следует прибегнуть к, три точки. Чтобы в моей жизни было больше любви, три точки. Я начинаю видеть, что, три точки. Конец главы 7. Я считаю, что очень водянисто все это, если честно, на этой стадии. Но едем дальше.